тогда положение неприятельской армии резко ухудшится. Этот вывод Орлов не скрыл от своих товарищей. В числе тех, кто внимательно слушал рассказ Михаила, был его давний приятель, подполковник ахтырских гусар Денис Давыдов, лихой рубака, прекрасный поэт, человек незаурядных способностей. Он буквально засыпал кавалергарда вопросами, какие силы конвоируют неприятельские транспорты, сколько верст в день они проходят, где и когда останавливаются на ночлеги и дневки. Потому, когда Давыдов горячился, теребил рыжие свои гусарские усы, Орлов понял, и интерес у него не праздный. И точно. Лишь только приятели расстались, пожелав друг другу покойной ночи, подполковник, выбрав укромное местечко, единым духом написал легким своим слогом письмо князю Петру Ивановичу Багратиону. «Ваше сиятельство, вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестное для моего самолюбия, и, вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу, и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею и, следовательно, не могу ни предпринимать, ни исполнить ничего замечательного. Князь, вы мой единственный благодетель. Позвольте мне предстать к вам для объяснения моих намерений. Если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона 5 лет сряду, тот поддержит честь сию со всей ревностью, какое бедственное положение нашего Отечества требует. Денис Давыдов. Денис Васильевич настолько увлекся подсказанным планом оседлать летучими отрядами вражеские коммуникации, что убедил всех окружающих и сам в конце концов поверил, идея принадлежит ему. Все же современник и участник тех событий, известный военный историк генерал Михайловский-Данилевский, вспоминал. Подполковник Давыдов вызвался первый на партизанские действия в главной армии, чему поводом было следующее обстоятельство. Поручик Орлов, отправленный в Смоленск для получения сведений о пленном генерале Тучкове, возвратясь, рассказывал о беспорядках, совершавшихся в тылу французской армии. «Она походила на ксерксовы толпы», — прибавил Орлов. «Из сотни казаков можно нанести неприятелю много бед». Услышав слова сии, Давыдов и спросил у фельдмаршала отряд. Итак, армейский отряд Давыдова первым начал диверсии во вражеском тылу. Тем временем войска приближались к Бородинскому полю. В той знаменитой битве отважно дрались 4 брата Орлова, все недюжинные силачи и писаные красавцы. Конная гвардия, в которой служил ротмистром Алексей, вместе с кавалергардами составляла последний кавалерийский резерв русской армии. Резерв бросили в бой в самый ответственный момент, когда враг последними отчаянными усилиями мог прорвать центр русской позиции. В атаке под Алексеем была убита лошадь. В тот же момент 4 польских улана набросились на пешего офицера, пытаясь поразить его пиками. Конногвардеец не потерял самообладание. Тяжелым своим палашом отбивался 1 против 4 до тех пор, пока не подоспели товарищи. Гвардейская кирасирская бригада смогла сокрушить и рассеять неприятеля. Историки назвали этот бой кирасирским подвигом, кавалерийской дуэлью. Федор Орлов служил в гусарах. Как известно, гусарский офицер — это лихой рубака, отчаянная голова. Но кто, как не гусар, мог в начале битвы подскакать к фронту неприятельского кавалерийского полка, выстрелом из пистолета убить офицера и, как ни в чем не бывало, вернуться к своим? Однако вскоре ядро оторвало отважному офицеру ногу. Был тяжело ранен и кавалергардский поручик Григорий Орлов, адъютант Барклая де Толли. В парадной форме, сияя многими орденами, появлялся главнокомандующий 1-й армии в самых опасных местах боя, воодушевляя отважных, вселяя мужество в малодушных, ободряя дрогнувших. Полки, недавно встречавшие его молчанием, теперь на поле брани приветствовали генерала восторженным «Ура!». Под Барклаем одну за другой убило 5 лошадей. Из числа офицеров, его окружавших, 2 погибли, 9 оказались ранены, и в том числе поручик Орлов, которому, как и брату Федору, ядром оторвало ногу. Сам генерал не получил ни царапины. Михаил Орлов тоже отличился в сражении, но ранен, по счастью, не был. В общем, тяжелой для братьев выпала Бородинская битва.